Измученный город спасен. Затрещала стена фашистской блокады. Положение Ленинграда с каждым днем ухудшалось. Город на Неве с почти 3-миллионным населением погибал от непрерывных обстрелов немецких крупнокалиберных орудий, авиационных бомбардировок и голода. Рушились неповторимые архитектуры здания, но главное — гибли тысячами ленинградцы. Множились случаи смертности на улицах, убийств и ограблений граждан с целью завладения продуктовыми карточками. Росло людоедство. Люди сходили с ума, теряли человеческий облик. Наступил август 42-го года. Кирилл Афанасьевич мечтал хотя бы о небольшой передышке для Волховского фронта. Только что закончилась тяжелая Любанская операция. Солдаты устали от изнурительных боев. Однако он понимал, рассчитывать на отдых нельзя. Ленинград изнемогал в ожидании снятия блокады, а фашисты в это время готовились к решительному штурму с целью стереть город с лица земли. Задача Красной армии — как можно быстрее разорвать кольцо окружения. Это сейчас для командования Волховского и Ленинградского фронтов было главным. 2 месяца назад Волховская оперативная группа, бывший Волховский фронт, так называемого первого формирования, была вновь преобразована во фронт, и его вновь возглавил Мерецков. Фронт занимал линию между озерами Ладожским и Ильмень. Начинаясь к востоку от Новгорода и спускаясь по реке Волхов, эта линия неподалеку от Киришей делала дугу, изгибаясь в сторону Шлиссельбурга. Штабы Волховского и Ленинградского фронтов, а также Ставку, заинтересовало Синявинское направление, где войска Волховского и Ленинградского фронтов разделяло всего лишь 16-километровое пространство, занятое и укрепленное противником. Это был Шлиссельбургско-Синявинский выступ севернее параллели Лодва, Ям и Жора. Здесь, думалось Мерецкову, прорыв обороны противника и соединение с войсками Ленинградского фронта в случае успеха могли быть осуществлены за 2-3 дня. Вместе с тем он понимал, что при проведении операции неизбежно возникнет немало непредвиденных трудностей. Ставка одобрила идею командующего Волховским фронтом. Она рассчитывала помимо прорыва блокады активными действиями на северо-западном направлении сковать вражеские войска и не позволить противнику перебрасывать свои силы на юг, где в то время развертывались решающие события. Район Шлиссельбургско-Синявинского выступа обороняли 5 дивизий вермахта. Но только 2 из них были обращены фронтом на восток против войск Волховского фронта и находились на участке главного удара. Еще 1 дивизия находилась в прикрытии. Выступ был защищен прочным рубежом, глубоко эшелонированной и высокоорганизованной обороны во всех отношениях. На 1 километр приходилось по 1 пехотному батальону, по 7-8 противотанковых орудий, столько же дзотов и пулеметных площадок. Помимо первой позиции имелась 2-я, где оборудовались отдельные опорные пункты. Особенно прочными были укрепления на Синявинском плато, высота которого достигала 10-15 метров. Командование Волховского фронта учитывало возможность быстрого маневра боевых сил и средств противника. Уже с первых часов наступления советских войск немцы могли сосредоточить на опасном направлении необходимое количество авиации, поддерживающей группу армий «Север», а также перебросить с соседних участков отдельные подразделения и части. На 2-й-3-й день могли быть перегруппированы в район выступа более мощные резервы 18-й армии. Волховский фронт на этот момент имел 6 общевойсковых армий — 4-ю, 8-ю, 52-ю, 54-ю, 59-ю и 2-ю ударную. И еще 14-ю воздушную армию. Военный совет фронта для выполнения поставленных задач выделил 7 дивизий против трех вражеских. От 8-й армии 4, от 4-го гвардейского стрелкового корпуса 2 и от 2-й ударной армии 1. Кроме того, благодаря заботам Ставки, фронт располагал возможностью привлечь к операции около 26 артиллерийских и минометных полков, в том числе 4 артиллерийских полка большой мощности, 5 гвардейских минометных полков, из них 3 тяжелых, 10 гвардейских отдельных минометных дивизионов, 4 зенитных артиллерийских полка, 4 зенитных артиллерийских дивизиона и другие средства. Всего для прорыва предназначалось более 600 орудий и минометов, не считая артиллерийских орудий и минометов дивизий, 100 гвардейских минометных установок, свыше 50 танков. Средняя плотность орудий и минометов составляла от 70 до 100 на 1 километр фронта. В целом превосходство в живой силе составляло более чем в 2 раза, в артиллерии почти в 4. Мерецков решил построить ударную группировку войск в 3 эшелона. В первом — соединение 8-й армии. Им придавались почти все средства усиления артиллерии и танков. Они должны были прорвать оборону противника на участке от мыса Бугровского на южном берегу Ладожского озера до Воронова и овладеть селением Синявино, озером Синявинским и районом Карбусель. Во второй эшелон предполагалось поставить 4-й гвардейский стрелковый корпус, предназначенный для развития успеха наступления 8-й армии и завершения прорыва обороны. В третьем эшелоне находились стрелковая дивизия и стрелковая бригада 2-й ударной армии в готовности к вводу в сражение для разгрома вражеских резервов на завершающем этапе операции. Местом проведения операции Шлиссельбургско-Синявинский выступ был избран не случайно. Учитывались несколько факторов, основные из них. Это направление выводило с юго-востока самыми кратчайшими путями к Неве и Ленинграду. Неожиданность для противника наступления Красной армии на этом участке. Немцы вряд ли предположат, что именно здесь, в самом укрепленном отрезке обороны и на такой тяжелой болотно-лесистой местности, им будет нанесен удар. Местность в районе выступа была действительно тяжелой, крайне непригодной для развертывания наступательных действий. Обширные торфоразработки, протянувшиеся от побережья Ладоги до Синявина. К югу сплошные леса с большими участками болот. Единственным сухим местом были Синявинские высоты, но фашисты сделали их неприступными. Повсюду вдоль рек и озер, вдоль оврагов и болот, по кромкам лесных массивов, протянулись позиции со множеством узлов сопротивления и опорных пунктов. В центре узлов сопротивления располагались артиллерийские и минометные батареи. Личный состав размещался в прочных блиндажах, а передний край был прикрыт проволочными и минно-взрывными заграждениями. 21 августа, неподалеку от Тихвина, встретились руководители Волховского, Ленинградского фронтов и Балтийского флота. Волховцы познакомили ленинградцев и командующего Балтфлотом адмирала Трибуца с планом операции своего фронта и вместе обсудили степень их участия в ней. Было решено, что Невская оперативная группа во взаимодействии с авиацией свяжет активными действиями войска противника, расположенные в Шлиссельбургской горловине, и не допустит поворота их в сторону наступающих частей Волховского фронта. Если произойдет заминка с выходом к Неве, планировалось наступление Невской опергруппы с форсированием реки. Ленинградцы выразили желание начать наступление одновременно с Волховским фронтом. Вскоре Ставка вызвала на доклад о готовности к проведению операции военные советы обоих фронтов. Развернутый план ее представил Мерецков, озвучив желание командования Ленинградского фронта начать наступление одновременно с Волховским. Сталин заметил, ленинградцы хотят форсировать Неву, а сил и средств для этого не имеют. Мы думаем, что основная тяжесть предстоящей операции должна лечь на Волховский фронт. Ленинградский же фронт окажет Волховскому фронту содействие своей артиллерии и авиации. Операция готовилась в строжайшем секрете. Благодаря этому выход ударных сил в исходные районы остался для гитлеровцев незамеченным. Однако фашисты тоже оказались не лыком шиты. Готовясь к окончательному овладению Ленинградом, они скрытно перебросили для подкрепления своей группы армий «Север» значительную часть войск из Крыма. 11-я армия под командованием генерал-фельдмаршала Манштейна и дополнительно сосредоточили на подступах к блокированному городу крупные силы артиллерии и авиации. Операция началась 27 августа. После артиллерийской подготовки, продолжавшейся 2 часа 10 минут, войска 8-й армии атаковали противника. И сразу его оборона дрогнула, а к исходу дня во многих местах была нарушена. Две стрелковые дивизии, 24-я гвардейская, командир полковник Кошевой, и 265-я, командир полковник Ушинский, преодолели реку Черную и вклинились в гитлеровские позиции на глубину 1,5-2,5 километра на участке Гонтовая Липка, Тортолова, овладев мощным Тортоловским опорным пунктом. На второй день еще успешнее действовала 19-я гвардейская стрелковая дивизия под командованием полковника Баринова. Она с упорными боями продвинулась на 5,5 километров и вышла на подступы к Синявино. 265-я дивизия захватила поселок Первый Эстонский. Противник начал переброску с соседних участков на угрожаемое направление не только пехотных и танковых подразделений и частей, но и артиллерии. Это сразу же почувствовали войска 8-й армии. Немцы стали наносить сильные контрудары. Мерецков ввел в бой из 2-го эшелона 4-й гвардейский стрелковый корпус. На третий день наступления в сражение вступили подошедшие части 11-й армии Манштейна. На стороне фашистов оказалось превосходство в силах. Тогда Мерецков приказал ввести в бой свой 3-й эшелон. Но эта мера, как и ранее введенный в сражение 4-й гвардейский стрелковый корпус, не оказала существенного влияния на обстановку. Части 2-й ударной армии не помогли изменить ход событий. Они лишь ликвидировали несколько огневых точек врага и местами улучшили занимаемое войсками положение. Мерецков отметит в своих воспоминаниях, что 2-я ударная не оправдывала тогда своего громкого названия. К моменту ввода в сражение в нее входила одна стрелковая дивизия 8-тысячного состава и одна стрелковая бригада, поэтому никакого наращивания сил не произошло. К 5 сентября против ослабленных 7 дивизий Волховского фронта сражались 9 вражеских, причем в большинстве своем свежих, хорошо укомплектованных и оснащенных. Теперь не только в живой силе, но и в артиллерии гитлеровцы имели превосходство. Чтобы поддержать Волховский фронт, развернула наступательные действия Невская оперативная группа Ленинградского фронта. Однако действия ее оказались неэффективными. Попав под удар артиллерии и авиации, ленинградцы вскоре лишились почти всех переправочных средств. Форсирование Невы затормозилось. Малочисленные подразделения, которым удавалось пересечь реку, сбрасывались противником в воду. Чтобы избежать напрасных потерь, ставка Верховного главнокомандования в директиве от 12 сентября Военному совету Ленинградского фронта отдала приказ операцию по форсированию Невы прекратить. Фашисты еще более активизировались. 10 сентября они нанесли мощный удар по флангу 2-й ударной армии, За ним последовали еще несколько других. Для Мерецкого и его штаба стало очевидным, что немцы намереваются ударами по северному и южному флангов вклинившейся группировки Волховского фронта взять ее в кольцо и разгромить. Пришлось перейти к обороне. 27 сентября начался отвод частей на восточный берег реки Черной, то есть на рубеж, который войска группировки фронта занимали до начала операции. Отражая непрерывные атаки превосходящих сил врага, стойко выдерживая массированный огонь артиллерии и удары авиации, дивизии остановились на прежнем рубеже. Прорваться к Ленинграду не удалось, однако в ходе Синявинской операции блокада города зашаталась. Попытка врага организовать новое наступление на Ленинград сорвалась. Бывший командующий 11-й армией Манштейн впоследствии признавал, что после проведенной советскими войсками Синявинской операции о скором проведении наступления на Ленинград не могло быть и речи. «Чтобы избежать катастрофы, — вспоминал он, — Гитлер приказал ему немедленно взять на себя командование этим участком фронта. В это время на юге нашей страны разворачивалась грандиозная Сталинградская битва. Она начнется 19 ноября 1942 года. Гитлеровцы стягивали туда большие силы. Планировалась переброска резервов из северо-западного направления. Но теперь немецко-фашистское командование было серьезно озабочено Ленинградом. Все труднее становилось удерживать блокаду. Оно было вынуждено усиливать группу армий «Север» за счет частей, прибывающих из Европы. А эти части так необходимы немцам на Волге. Синявинская операция не достигла успеха из-за допущенных ошибок в ее подготовке и проведении. Командованию Волховского фронта недоставало умения вести операцию с применением крупных сил артиллерии и других средств борьбы против хорошо подготовленного и сильного противника. Были и другие недостатки, связанные с организацией взаимодействия артиллерии и авиации, противовоздушным и инженерным обеспечением в ходе боев. Также сказалась старая болезнь, недостаточная согласованность действий войск Волховского фронта с действиями Невской оперативной группы Ленинградского фронта. Но, как говорится, на ошибках учатся. Лучше бы, конечно, на чужих.